Часть четвертая. Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, длинный, с худыми ногами, в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но, увы, все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь?» Но возмутить генерала было невозможно. Когда на городских часах пробило 9, он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна во всю стену слабо пропускали зеленый и желтый свет. У стола, в ожидании генерала, стояла его жена, урожденная графиня Шперлинг, особо с тяжелым нравом, 3 сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик, любимец матери. Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было. Та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали. Надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду». На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.